На лице у него появилась приветливая улыбка. Но Эдит понимала, о чем он подумал на самом деле. Пенелопа обрушила на него шквал упреков. Под его взглядом, заметила Эдит, Пенелопа покраснела, что ей шло, и стала очень уж словоохотливой. «Полтретьего, Дэвид», — напомнил Стэнли. Пенелопа милостиво обратилась к Стэнли, а Эдит усилием воли заставила себя сохранить бесстрастное выражение, ибо Дэвид, повозившись с пиджаком, чтобы привлечь ее внимание, чуть дрогнул одним веком. Так они без слов договорились о встрече этим же вечером. Потом они видели его в деле. Сидя в заставленной стульями комнате, низведенная до послушных маленьких девочек, они почтительно взирали на кафедру. Со своего помоста Дэвид, держа в руке молоток, объявил: «Номер 5. Время, обнажающее истину. Предположительно, кисти Франческо Фурини». Фурини Франческо, 1600-1646 год, итальянский живописец, жил во Флоренции. «Какую назначить начальную сцену?» В розоватой телятине комнате отеля у озера Эдит, уронив руки на колени, сидела и задавалась вопросом, как она попала сюда. Вспомнила и содрогнулась. И со стыдом подумала о своих мелких, несправедливых, недостойных мыслях в отношении превосходных женщин, которые проявили к ней дружеское участие и которым она ничего не открыла. «Я слишком строга к женщинам», — подумала она, «потому что разбираюсь в них лучше, чем в мужчинах. Я знаю их недоверчивость, их терпение, их стремление афишировать себя как удачливых, их стремление ни за что не признавать поражение. Я знаю все это, потому что я одна из них. Я сурова, потому что помню мать и ее жестокость, и потому что все время жду новой жестокости. Но женщины не похожи на матерей, и с моей стороны просто глупо воображать, что похоже. Подумай еще раз, Эдит, посоветовал бы тебе отец. Ты неверно решила уравнение». Эдит опустила голову, раздавленная сознанием своей ничтожности. «Напрасно я решила, что стала почти Вирджинией Вульф», — подумала она. Она долго так просидела, затем смиренно поднялась, пригладила волосы, взяла сумочку и спустилась к чаю. В гостиной была одна мадам де Буньой. Она пила чай и руками в коричневых пятнах старости смахивала с подола крошки. Эдит ей улыбнулась, получив ответный кивок. После уикенда отель опустел. Погода держалась хорошая, но в природе уже сквозила некая неуверенность. Она словно ощущала, что недолго сможет удерживать свет и тепло. На веранде неяркое солнце матово светило сквозь дымку. Короткий сентябрьский день готовился медленно перейти в ранние сумерки. Теплый воздух отдавал сыростью, предвещая дожди. Гора опять начинала растворяться в легком тумане. «Вот и вы, дорогая моя», — произнесла миссис Пьюси. «Последние дни вас почти не было видно. Дженнифер уже решила, что вы нас совсем забросили, правда, милая?» Дженнифер подняла глаза от солнца полуночи. Миссис Пьюси романа уже не читала и улыбнулась. Ее великолепная пищеварительная система временно пребывала в покое. «Совсем нас забыли, — подумали мы, — подтвердила она. Мамочка очень переживала». Эдит, заверяя в обратном, опустилась в плетеное кресло и спросила, что они делали днем. Вопрос встретили с радостью, и в награду на нее были излиты потоки восхитительно бессвязных речей. «Близости ледников почти не чувствуешь», — довольно заметила Эдит. «Верно», — согласился мистер Невилл. «Но не забудем, —